В лесу не растут ни халва, ни печенье, на ветках кустов не найти шоколада. Но лес нам готовит свое угощенье из очень полезных и вкусных загадок. Но лес нам готовит свое угощенье из очень полезных и вкусных загадок. Колючие ветки для нас не помеха, и мы проберемся сквозь самую чащу, туда, где румянятся щеки орехов, туда, где брусника становится слаще. Прошел и подружки-волнушки примерили шляпки свои невидимки. На каждой полянке, на каждой опушке за ними охотятся наши корзинки. На каждой полянке, на каждой опушке растут ни халва, ни печенье, на ветках кустов не найти шоколада.